Глава 28. В помещении наблюдательного пункта застыла тишина. Взгляды наблюдателей не отрывались от мониторов, показывающих помещение металлического фургона. Все ожидали появления цели, подлежащей захвату. Еще мгновение назад пустовавшее, оно озарилось алой вспышкой. Вслед за ней пространство разорвал полыхающий энергией портал. «Группа захвата готова!» — доложил оперативный командующий старику. «Ждем появления объекта!» «Работай!» — кивнул тот. «Не забывай, провал в этот раз неприемлем!» Офицер молча кивнул. Отвернувшись, он вновь приник к мониторам. Никаких команд мужчина не раздавал. Они давно уже все обсудили. Обе группы захвата состояли из специалистов, крепко знающих свое дело. Учитывая, как расщедрилась Терра на расходники, они были готовы к любой ситуации. Тем временем портал продолжал мерцать алыми всполохами, но никто из него выходить не спешил. Каждая секунда ожидания усиливала напряжение присутствующих. «Ну где же этот мудила? Давай вылазь к папочке!» Не выдержал один из группы техобеспечения, но осекся, поймав взгляд старика. Именно в этот момент из портала появился силуэт, в котором все мгновенно узнали свою цель. «Ловушки!» — произнес командующий офицер, скорее для себя. Гость из портала не успел отойти на метр, как все пространство железного фургона озарилось яркими вспышками. Разряды энергии разошлись по всему помещению, накрыв и гостя. Тот замер в нелепой позе, пораженный активированными артефактами. «Давите менталом и берите тепленьким», — удовлетворенно произнес офицер. «И глушилки! Глушилки не забудьте!» В этот момент его перебили. «Нет, фиксирую отсутствие физического тела!» — закричал аналитик. «Это обманка!» Атмосфера в наблюдательном пункте накалилась. Офицер действовал мгновенно. «Стоп, захват!» — крикнул он в микрофон. «Остаемся на позициях!» В тот момент, подтверждая слова аналитика, фигура захваченного человека замерцала и исчезла. Это была лишь иллюзия, примененная хитрым русским. «Сукин сын!» — зарычал офицер. «Теперь он в курсе о западне!» — произнес аналитик. «Думаю, объект просто затаится!» Он еще не успел договорить, как ситуация вновь изменилась. Из портала вылетела почти незаметная сфера артефакта. Не успев упасть на пол, она неярко засветилась, испуская вокруг тусклое сияние. Вслед за ней послышался треск и хлопки. «Ловушки вышли из строя!» — тут же доложил один из операторов. «Фиксирую полное отключение всех сюрпризов! Вышла из строя часть оборудования и датчиков!» «Это резонансная бомба! Он очистил место выхода!» — произнес аналитик. «Он все же хочет выйти!» «Нам же лучше!» — кивнул оперативный командующий. «Не он первый погорит на самоуверенности!» Все это время наблюдающий за ситуацией старик молчал. Вопреки уверенности оперативников, он хмурился. Происходящее ему не нравилось. Педант с детства, он любил, чтобы план исполнялся точно по пунктам. Здесь же все выглядело как одно сплошное недоразумение. «Джимми!» Тем временем командующий офицер вышел на связь. «Игрушки сдохли! Вы работаете по старинке!» «Принял!» — прозвучал сухой ответ командира штурмовиков. «План работы?» «Шаблон 3!» — подумав мгновение, ответил офицер. «Но держите нос по ветру! Парень непростой!» «Есть!» Бросили в ответ, и связь оборвалась. В этот момент из портала выпрыгнул новый силуэт. В отличие от прошлого, он выглядел совсем иначе. Черный, словно провал в бездну. Он будто был покрыт каким-то особым, светопоглощающим покрытием. «Я думаю, это он!» — нервно ответил аналитик, но тут же поправился. «Не совсем уверен, оборудование сдохло, но это точно не иллюзия!» Офицер закусил губу от напряжения. Больше он сделать ничего не мог. Следовало лишь держать себя в руках и контролировать ситуацию. А она продолжала стремительно развиваться. Часть мониторов на стене моргнула и потухла. Наблюдатели тут же перевели взгляды на те, что остались работать. На них было видно, как металлический контейнер на стоянке смяло, будто невидимым молотком. То была комплексная атака двух групп, подавляющая цель во всех возможных спектрах. Да, возможно, его немного помнет, но это укладывалось в миссию. «Давайте, парни!» — негромко произнес офицер. «Давите русского!» «Держим его!» — закричал один из командиров штурмовиков. «Вешайте блокировку! Быстрее, мать вашу!» Камеры показали, как к смятому фургону подлетело несколько стремительных теней. Понять суть происходящего по видеосвязи было трудно, но все знали, что сейчас происходит. Обладающие скоростными навыками штурмовики должны были повесить на цель артефакты, блокирующие любое применение навыков. Они должны были заморозить тело и подавить разум. «Есть, сука!» Полный торжества крик разлетелся по общей связи. «Мы его взяли!» «Я пойду посмотрю своими глазами», бросил старик и торопливо вышел из пункта наблюдения. На улице стояла теплая ночь. Не обращая внимания на летнюю благодать, душевед рванул в сторону, где все происходило. Благо, пункт наблюдения был оборудован совсем недалеко. Уже на подходе командующий офицер и старик увидели суету вокруг уничтоженного фургона. Не доходя до происходящего полтора десятка метров, старик остановился. При взгляде на торжествующих бойцов захвата на его сердце пришло спокойствие. «Справились!» — удовлетворенно отметил мужчина. Он ощутил облегчение. Эта операция очень многое значила для душеведа. Провал означал бы большие проблемы в карьере. Успех же, наоборот, должен был здорово его продвинуть. Но, как это частенько бывает, крах произошел как раз, когда все уже были уверены в победе. В первый момент ему показалось, будто само небо обрушилось на голову. Ничего не понимая, старик упал на колени. Ощущения, что навалились на него, были воистину ужасающими. Тело словно сковали чугунными цепями, а внутренние органы завязали в узел. Но хуже всего пришлось разуму. В голове поселился вакуум. Старик закричал. Вернее, он так подумал. Из сведенного горла донеслось лишь слабое сипение. Не понимая, что происходит, оперативник с позывным «Душевед» все-таки нашел в себе силы, чтобы поднять голову. Вокруг происходило нечто столь странное, сколь и ужасающее. Суета у железного вагона замерла. Прямо на глазах старика представители силовой элиты Терры падали на асфальт, не в силах сопротивляться неведомому воздействию. Те, кто послабее, рухнули, словно подкошенные. Более сильные сопротивлялись некоторое время, но тщетно. Падая на асфальт, они сжимались в позу эмбриона, желая пережить мучения. Кашель схватил горло старика, заставив прекратить наблюдение. С ужасом он увидел, что выблевал кровь на асфальт. Нутро будто обожгло напалмом. «А я говорил вам!» Знакомый голос взялся из ниоткуда, заполнив всю голову. Стерев кровавые слезы с глаз, душевед снова поднял голову. Прямо над ним стоял знакомый силуэт. Вблизи он был еще темнее, чем на мониторах, будто провал в бездну. «Я говорил», — продолжил этот кошмар, словно вылезший из преисподней. «Не стоило лезть ко мне». Несмотря на затуманенный разум, душевед смог связать концы с концами и понять, кто перед ним. Собравшись силами, он просипел одно слово. «Чего?» — произнес Игнат. «Я не расслышал». Старик собрался силами и повторил. «Пощади!» Словно карканье старого ворона вырвалось из его горла. «Пощади!» темный силуэт над ним молчал, кажется, решая его судьбу. Его и десятков других сверхов, попавших под чудовищный навык. Позже это событие будет признано первым появлением человека S-ранга на планете Земля. Проводник хаоса. Книга седьмая. Автор Евгений Понарошку. Читал Константин Романенко.